Игорь рассказывал, что их привозили по выходным дням. А по выходным я почти никогда не бывал у Немчиновых. У меня была своя дача, и ею нужно было заниматься, достраивать, обустраивать, сажать что-то, ну, возить туда детей и жену. Вячеслав Олегович, не далее, как вчера, я спрашивала у вас, не догадываетесь ли вы, почему Василий Петрович Немчинов убил своего сына и невестку? Вам не кажется, что было бы уместно все это рассказать еще вчера? Нет, резко ответил Зотов, не кажется. Вчера мы с вами выясняли вопрос об отце Геннадия, который свое уже отсидел. И ради удовлетворения вашего любопытства я не собирался предавать огласке позор моих покойных друзей. Сегодня же речь идет об Игоре. Его могут заподозрить и обвинить в убийстве, которого он не совершал, и к которому не имеет ни малейшего отношения. Речь идет о карьере и добром имени Игоря, и ради этого можно чем-то пожертвовать. «Игорь так много для вас значит?» — спросила она. «Я вложил в него все, что знал и умел», — просто сказал Зотов. «Я учил его нотной грамоте и основам вокальной речи. Я пытался превратить маленького бродяжку в цивилизованного человека. Я его кормил и одевал. Единственное, чего я не смог добиться, это того, чтобы Игорь закончил хотя бы среднюю школу. Он 2 года просидел в 8 классе, а в 9 уже не пошел. Мозгов не хватало. Но певца я из него сделал. Я создал его своими руками. Он мое творение. Разве я могу допустить, чтобы вокруг его имени поднялся скандал, в котором он не виноват? Игорь – существо совершенно беспомощное. Он не в состоянии себя защитить и может наделать глупостей, поэтому будет лучше, если я вам скажу сам правду. У него наверняка ума не хватит на это. Он будет пытаться скрыть историю своего знакомства с Тамарой из вполне понятного чувства стыда. А в результате запутается, будет нагромождать одно вранье на другое и тем самым только укрепит подозрение в свой адрес. Потом-то, конечно, все выяснится, но пока будут выяснять, может разразиться скандал, а то и до суда дело дойдет. Уже уходя, Настя вдруг спросила: «Вячеслав Олегович, а почему вы не сказали мне вчера, что Игорь поддерживает близкие отношения с дочерью ваших друзей?» «Вы об этом не спрашивали. Вы вообще ничего не спрашивали о Лерочке. А если бы спросила, сказали бы?» Зотов секунду подумал. «Нет, не сказал бы. Если бы вопрос не стоял так серьезно, как сегодня. Почему? Зачем портить репутацию девочки? Любовь к Игорю ее не украшает, как, впрочем, и любую другую женщину». «Но почему?» — настойчиво спросила она. «Да потому что Игорь — чудовище, жестокое и примитивное животное, глупое, похотливое и недалекое. Любовь к нему не сделает чести никому. А вы ведь так оберегаете его, заботитесь о нем. Разве вы его не любите?» Зотов странно посмотрел на Настю. «Я люблю и уважаю свой труд. И никогда не бросаю начатое дело на полдороги. Вот и все». В машине Настя долго молчала, бесцельно крутя в руках зажигалку. Коротков выждал некоторое время, но потом все-таки не выдержал. Он не переносил долгого молчания. А за рулем у него вообще возникала острая потребность поддерживать разговор. «О чем задумалась подруга?» «О старшем Немчинове». «И что ты о нем думаешь?» «Думаю, почему он не уехал с места убийства на первой же электричке». «И почему?» «Ты давай рассказывай, а то взяла, понимаешь, моду думать молча. Вслух думай». «Он прятал кассеты. Или уничтожал их. Он забрал их из дачного дома и унес куда-то. И пока не сделал то, что хотел, в город не поехал. Дед узнал, чем занимаются на даче его сын и невестка, приехал и убил их. А на следствии сказал, что они напились и перессорились. Ему была невыносима мысль об огласке такого позора. И теперь понятно, почему он так боится за внучку». «Почему?» «Потому что однажды он упустил сына». Глава 12. Журналистка оказалась на редкость дотошная. Она хорошо подготовилась к интервью с Вильденовым, прочла огромное количество материалов о нем, которые публиковались ранее. Было видно, что она терпеть не может красивых мужчин и отнюдь не является поклонницей творчества певца. Поэтому вопросы ее были направлены в основном на то, чтобы выставить Игоря перед читателями глуповатым и простоватым. Вы сказали, что наряду с новыми песнями в вашем репертуаре есть и старые песни, но в новой редакции. Скажите, это относится к одной из самых популярных и любимых ваших песен «Реквиему»? «Да, «Реквием» я тоже буду исполнять в новой редакции», — ответил Игорь заученной фразой, в которой уже раз подивившись прозорливости своего наставника. Слава словно предвидел, что такой вопрос обязательно будет, и настаивал на том, чтобы Игорь научился без запинки произносить «новая редакция», вместо того, чтобы говорить «я буду петь по-новому». Нашим читателям будет интересно узнать, в чем суть новой редакции их любимого хита. Пожалуйста, скажите несколько слов об этом. «Создана новая аранжировка». Эту фразу тоже заставил выучить Зотов. А зачем? Почему вы хотите, чтобы песня, к которой все привыкли и которую все полюбили, звучала по-другому? Ну, это... Вот черт, подумал сердитый Игорь. Ведь Славка мне что-то толдычил об этом, объяснял, а я забыл. Что-то про философскую насыщенность стихов. Ну что именно? Вильденов бросил панический взгляд на Вячеслава Олеговича, который, как всегда, присутствовал при интервью. Зотов недовольно шевельнул бровями, но вмешиваться не стал. Я думаю, когда все услышат новую редакцию, то поймут, почему я ее сделал. Выкрутился Игорь. Не хочу заранее разглашать секреты. А почему вы уверены, что новая редакция старой песни придется по душе вашим слушателям? Вам не страшно рисковать? Ведь прежняя редакция всем нравилась. А что будет с новой, неизвестно. Игорь растерялся окончательно. Он и сам не понимал, зачем нужна новая редакция. Слава, правда, как-то убедительно доказывал, что нужно завоевывать новых фанатов, которых он называл «новые слои аудитории». Но даже при всей своей примитивности Игорь Вильденов понимал, что говорить об этом журналистке не стоит. Он не был готов к этому вопросу и сразу же начал злиться на Зотова, который не предусмотрел такого поворота и не отрепетировал с ним ответ заранее. Журналистка, казалось, уловила признаки неуверенности в известном певце и вцепилась в него мертвой хваткой. Вопросы сыпались один за другим. Игорь плохо понимал их смысл и отвечал, как Бог на душу положит, даже не замечая саркастической улыбки, которая то и дело кривила губы журналистки. Наконец она спросила что-то такое, что было ему понятно, и он с готовностью включился в обсуждение. «Я знаю, что вы всегда даете интервью в присутствии вот этого господина». Она кивком головы указала на Зотова и послала ему нежную улыбку. «Почему?» «Это ваш администратор или пресс-секретарь?» «Вы позволите мне самому ответить?» Хорошо поставленным голосом сказал Зотов. «Все-таки вопрос касается лично меня». «Конечно». Милостиво разрешила журналистка и потянулась к диктофону, чтобы переставить его поближе к Зотову. Но Игорь вцепился в ее руку, не давая переместить диктофон. «Еще чего». В кои веки ему задали вопрос, на который он может ответить сам, без подсказки Славы, и пусть Зотов знает, что не такой Игорь беспомощный. Он тоже кое-что соображает и может. «Не надо», — торопливо произнес он. «Я сам отвечу. Вы же мне задали свой вопрос, а не ему. Вячеслав Олегович Зотов организовывает мои выступления и ведет все мои дела. В том числе он работает и моим пресс-секретарем, составляет расписание моих встреч с журналистами». Игорь воодушевился тем, что отвечает сам, и смотрел уже только на журналистку, поэтому не заметил, как лицо Зотова исказило гримаса отвращения. Правда, всего лишь на короткий миг, почти незаметно. Игорь помнил, что на сегодня это последняя встреча с прессой. У него уже были два журналиста, эта дамочка третья за последние 5 часов. И после ее ухода можно будет, наконец, расслабиться и выпить. Слава возражать не станет, он всегда разрешает ему выпить после интервью. Знает, как Игорь нервничает и напрягается. Зато после выступлений ему не нужна. Он работает на сцене с упоением и радостью, и если бы было можно, пел бы не 2 часа, а хоть до самого утра. На сцене он не уставал и не напрягался. Только там была его жизнь. Он и не волновался никогда, как некоторые, которых чуть ли не мандраж хватает перед выходом из-за кулис. Игорь этого не понимал. Чего бояться-то? Поет он хорошо, публика его обожает. Люди в зале не враги ему, а мысль о том, что он может спеть плохо, даже и не посещала его голову. А вот пресса — это трудно. Приходится готовиться, что-то заучивать и во что-то вникать, чего Вильденов не любил в принципе. Никогда и ни в каком виде. Он бы, будь его воля, и слова песен не учил бы. Просто мурлыкать ему нравилось куда больше. Наконец, журналистка задала все свои вопросы и ушла. Изобразив воспитанного молодого человека и закрыв за ней дверь, Игорь быстренько прошмыгнул на кухню и вытащил из холодильника початую бутылку джина. Налив полстакана, он воровато оглянулся и выпил. Джин обжег горло и стал растекаться по пищеводу благостным теплом. «Слава, тебе выпить принести?» — громко крикнул он. «Не надо», — послышалось из комнаты. «Мне минералки принеси». Игорь достал другую бутылку, на этот раз водки, выставил на стол банки с маринованными огурчиками, жемчужным луком и фаршированными оливками. «Молодец, Лерка, хорошую закусь покупает. Умеет выбирать». Соорудив на тарелке некое подобие подводочного ассорти, он собрался было идти в комнату, но остановился. Поставил тарелку и водку на стол и снова полез в холодильник. Слава, конечно, выпить разрешит, но именно выпить, а не напиться. А Игорю хотелось напиться. Слишком тяжелыми оказались для него последние 2 суток, когда пришлось признаться в своей самодеятельности и 2 дня подряд выслушивать от Славы резкие и обидные слова о том, какой Игорь Вильденов кретин, козел и урод. Потом еще Лерка истерику закатила. Конечно, и вчера, и позавчера ему тоже хотелось расслабиться, но Зотов запретил. В его присутствии Игорь не смел даже заикнуться о спиртном. Можно было, разумеется, нарушить запрет, когда Зотов уходил домой спать, но Игорь побаивался очередного скандала. А если бы на другой день утром Слава учуял запах от Игоря, то снова последовали бы долгие и оскорбительные разборки. Пришлось терпеть, пока не пройдут все интервью. Вот зато теперь можно не бояться. Рюмка водки ему разрешена официально, и под запах этой рюмки можно надраться. Достав из холодильника джин, Игорь сделал несколько глотков прямо из горлышка, с сожалением посмотрел на остатки. Бутылку придется доливать водой из-под крана, иначе глазастый Зотов непременно углядит, что джину убыло, причем существенно, и начнет орать. Обмана он не заметит, потому что сам не пьет и пробовать содержимое бутылки не станет. Жалко только разбавлять оставшийся в бутылке напиток. Добро губить. Игорь быстро прикончил бутылку, налил из-под крана воды, завинтил крышку и поставил назад в холодильник. Войдя в комнату, он постарался не подходить близко к Зотову, чтобы тот не почувствовал запах. Поставил тарелку, водку и рюмку на первую попавшуюся поверхность, торопливо налил и тут же выпил. Ну вот и все. Операция прошла успешно. Славка не заметил, что Игорь уже перехватил. «Что, так не терпится?» — недобро усмехнулся Зотов. «До стола дойти не можешь». Игорь уже обрел прежнее добродушие, да и вообще ссориться с Зотовым сейчас в его планы не входило. Пусть сначала поможет с шантажистом разобраться, а уж потом поглядим, кто без кого обойтись не может. «Да ладно тебе, Славка, ну чего ты цепляешься? Устал я, нервничал, мне расслабиться нужно». Он взял тарелку и уселся напротив Зотова на диван, с аппетитом хрустнул огурчиком и тут же засунул в рот несколько оливок с красным перцем и маленьких жемчужных луковок. «Зачем же ты, милый, трудился? Сам закуску себе носил и выпивку?» — ласково спросил Зотов. «А чего такого-то? Увелел бы мне, я бы тебе принес». «Ты? От изумления Игорь чуть не поперхнулся. Когда это такое было, чтобы Зотов ему выпить и закусить подносил? Да он стакана воды не подаст. А если попросить, так еще и отчитает. Ну, а что ты удивляешься? Я же работаю у тебя пресс-секретарем. А ты хоть понимаешь своей тупой башкой, какие слова произносишь? Я у тебя работаю. Да как ты посмел, гнеденыш, такое сказать журналистке? Ну, что я сказал-то? Сказал, как есть. Ну, ты же организуешь мои встречи с журналистами? Организуешь? Значит, ты мой пресс-секретарь. Ты получаешь от меня деньги? Получаешь. Значит, ты у меня работаешь? А что ты взъелся-то? Я же не сказал, что ты прислуга. Ну, спасибо тебе, Игорек. Спасибо, отец родной. Прислугой не назвал. А почему, если ты такой самостоятельный, ты не рассказал ей, как я задницу тебя вытираю все эти годы? Как глупости твои исправляю? Как заставляю слова учить перед встречами с такими, как она, журналистами, а? Почему же ты, хозяин, ей все это не сказал? Тебе кто, козел безрогий, позволил пасть разевать? Я сказал, что отвечу на ее вопрос. И ты должен был немедленно заткнуться и уйти в тину, замереть и слушать, что старшие говорят. Ты куда попер со своим рваным интеллектом? Чего орешь? Внезапно огрызнулся Игорь. В нем стала закипать злость. Как есть, так сказал. Он снова потянулся к бутылке, налил рюмку до краев. Не смей пить. Тебе завтра с утра репетировать. Послезавтра фонограмму записываем. Да пошел ты! Игорь одним махом выплеснул содержимое рюмки себе в рот, подождал секунду, зажмурившись, закусил оливками. Вот так, пусть знает, что не вечно ему указывать. Но ты взял моду орать по каждому пустяку. Жизнь учит, замечания делает. Он кто? Администратор вшивый, который на его Игоря таланте наживается. Свои 30% с каждого выступления, с каждой записи отцарапывает в свой карман. Так всегда бывает. Один талантливый человек пашет, как вол, а вокруг него куча прихвостней, которые изображают из себя полезных и за это денег требуют, прилипало несчастные. Выпитый залпом джин, разбавленный водкой и приправленный легкими соленьями, ударил в голову и начал победное шествие по слабым мозгам Игоря Вильденова, с каждой минутой отвоевывая все большую и большую территорию. Так случилось, пожалуй, впервые. Игорь любил как следует поддать и расслабиться, но обычно это происходило в компании с приятелями и девицами. Зотов в таких вечеринках не участвовал, и его обычная манера унижать Игоря ни разу еще не натыкалась на пьяный кураж воспитанника. «И не указывай мне. Хочу пить и буду. Сейчас вот эту бутылку допью». «И другую открою», — заявил Игорь, шалея от собственной храбрости. «Самостоятельный, да?» — насмешливо сказал Зотов, которого неповиновение, казалось, даже позабавило. «Да, самостоятельный, и нечего меня учить. Что я тебе, мальчишка? Я такие деньги зарабатываю, какие тебе и не снились. И скажи спасибо, что я тебе отстегиваю, как договорились». «Так это мы с тобой когда договорились? Когда я только начинал выступать, и меня не знал никто, а теперь я Вильданов. Теперь меня каждая собака в стране знает. Теперь я получаю деньги за свой талант. А ты тут при чем?» «Ну, я честный. Мы как договорились, так я тебе и плачу. Хотя давно надо было перестать вообще тебе деньги давать». Он снова выпил, даже забыв удивиться, что Зотов никак на такую вольность не отреагировал. Эта третья рюмка пошла плохо. Игорь почувствовал, что больше уже принимать не надо, хватит. Напряжение последних дней отступило, он больше не ощущал усталости, но сейчас вопрос стоял принципиально. Он или отвоюет свою свободу, или нет. И начало этой войне за самостоятельность должны положить те рюмки, которые он нахально, без спроса, будет опрокидывать на глазах у Зотова. Нужно показать раз и навсегда, кто в доме хозяин. Ага. Ну, пей, пей. Спокойно заметил Вячеслав Олегович. Продемонстрируй мне, какой ты взрослый. А то я-то не знаю. Все думаю, что ты маленький еще. На горшок тебя за ручку вожу. С шантажистом твоим разбираться собрался. Прессу тебе готовлю к концерту. А ты у нас, оказывается, большой. Все знаешь и сам умеешь. Валяй, Игорь, вперед и с песнями. Флаг только в руки не забудь. Повыступаешь один, без моей помощи, пару месяцев. А потом знаешь, что с тобой будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Тебе дадут в руки барабан и палочки и поставят во главе колонны артистов, идущих нафиг. Радует тебя такая перспектива? Мысль была сложной. Игорь, я не понял, какая колонна? Почему нафиг? И при чем тут барабан и палочки? Впрочем, говорят, что лучшая оборона — это нападение. А ты меня не пугай. Злобно огрызнулся он. «Думаешь, я не понимаю ничего? Думаешь, я не понимаю, почему ты меня все время запугиваешь и оскорбляешь? Ты боишься, что я тебя выгоню и возьму другого администратора, и тогда плакали твои денежки? Вот поэтому ты и хочешь, чтобы я думал, будто я еще маленький и глупенький, и без тебя не обойдусь». Игорь захихикал. Эта мысль пришла ему в голову только сейчас и показалась свежей и логичной. Он даже начал гордиться собой. Ну, какой молодец! На ходу, подметки рвет. Сейчас он его уделает, Зотова этого, по первое число. И еще ты мне завидуешь. Из меня получилась звезда. А из тебя нет. Не вышла из тебя славка артиста. Вот ты и вымещаешь на мне злобу, оскорбляешь почем зря. А мне что, я терпеливый. Я к твоим страданиям с пониманием отношусь. Знаю, как это трудно. Каждый день завидовать смертной завистью. Каждый день видеть меня и знать, что живешь на мои деньги. Ты, Славка, старенький. Твоя жизнь кончена, а моя только начинается. И если в самом начале я делаю такие сборы, то представляешь, что будет лет... Через 10. Жизнь в самом разгаре. А я уже миллионер. И ты хочешь примазаться к этому, присосаться. Ты тоже хочешь поучаствовать. Поэтому ты зависть свою в жопу засунь и терпи мой талант, как я терплю твои оскорбления. Старость надо уважать. Это мы еще в школе проходили. Вот я тебя и уважаю за твои заслуги перед Родиной. Он откинулся на спинку дивана и вперил в Зотова победный взгляд. «А так, пусть знает, что Игорек не пальцем деланный. И дабы поставить убедительную точку под этой тирадой, Вильденов медленно и демонстративно выпил еще одну рюмку. Перед глазами все поплыло. «Ты все сказал, гнеденыш?» — мирно поинтересовался Зотов. «Угу». Пробормотал Игорь. «Тогда отдохни немножко и послушай меня. Тебе нельзя много разговаривать, ты устаешь быстро. Мозги-то у тебя с булавочную головку, как у бабочки. Три слова сказал, и уже все, истощился. А завтра у тебя перипетиция. Так что ты мне нужен отдохнувшим и полным сил. Отдыхай, милый, отдыхай. А я пока суть до дела... Объясню тебе, кто ты есть на этом свете. Ты, Игорек, полное ничтожество и доброго слова не стоишь. Дерьмо, одним словом, если тебе так понятнее будет. Что у тебя в этой жизни есть своего? Талант. Ну, это есть, не спорю. Но что такое твой талант? Умение голосом передать чувства. Это у тебя было от природы. Что да, то да, не отнимешь. Но с одним этим талантом ты бы и рубля не заработал. Ты вспомни, вспомни, чем ты деньги-то зарабатывал, пока по просторам нашей Родины шатался. Или забыл, как ты со старыми бабами в постель ложился. Что ж ты серенады им не пел, если ты такой талантливый был до встречи со мной? А не пел ты, сучонок, потому что не умел. Ты вообще ничего не умел. Читал по складам и писал с ошибками. Вокал — это не только искусство. Это работа, которая требует специального обучения и долгих тренировок, как и любая работа. И где бы ты был сейчас, если бы я тебя не учил и не тренировал? Игорь немного пришел в себя после очередной рюмки и вновь обрел потребность сопротивляться. Подумаешь, другой бы нашелся. Что, кроме тебя учителей нет? Тоже мне пуп земли. Другой? Вот если бы у тебя были богатые родители, которые смогли бы заплатить хорошие деньги за твое обучение, тогда, конечно. Тогда других было бы навалом. Найти педагога за деньги — невелика задача. А ты найди того, кто будет с тобой заниматься бесплатно, да еще в свой дом тебя возьмет и на свою шею посадит. От родных детей кусок будет отрывать, потому что и тебя, дармоеда, тоже кормить надо. С любимой женой расстанется, потому что она не захочет жить под одной крышей с грязным вонючим бродягой, от которого несет псиной, который сплевывает на пол, ворует хозяйские сигареты и выпивку, и за столом жует с открытым ртом. Ты был омерзителен. К тебе было противно подойти близко, от тебя воняло. Но я терпел все это, потому что хотел сделать из тебя настоящего певца. Хотел сохранить твой природный дар, чтобы он не пропал вместе с твоей никому не нужной жизнью. А теперь иди на улицу и приведи мне еще одного такого же, как я. «Что ты врешь-то?» — возмутился Игорь. «Не воняло от меня псиной?» «Воняло и псиной, и козлом, и сортиром. Ты вспомни, сколько я над тобой бился, чтобы заставить тебя мыться каждый день. Забыл?» «А я помню. Но вот научил я тебя петь, владеть голосом, слушать аккомпанемент. А дальше что? Дальше я стал выбирать для тебя песни, которые ты будешь петь, потому что у тебя не только мозгов нет, у тебя и чутья нет, вкуса нет элементарного. Ты же самостоятельно ничего сделать не сможешь, чтобы это было прилично. Выпусти тебя тогда на сцену, чтобы ты спел. Про Любочку в синенькой юбочке? Про капитана Каталкина? Я подбирал репертуар для тебя, чтобы ты был не похож на всех остальных и чтобы мог в полной мере продемонстрировать и то, чем тебя наделила природа, и то, чему я сам тебя научил. Потом я учил тебя держаться на сцене. Потом я придумывал и выбирал твои сценические костюмы. Я искал музыкантов, которые будут правильно тебе аккомпанировать. Я искал композиторов, которые напишут для тебя такую музыку, какую нужно, и платил им из своего кармана. Я искал стихи для этой музыки, потом приносил тебе ноты с текстом и велел учить. И только после этого ты вышел на сцену. Так кто ты есть на самом деле, Игорь Вильденов? Ты что ж думаешь, ты великий певец и звезда первой величины? Ты никто. Ты кукла, которую я создал, вставил внутрь моторчик и показываю людям. Какую я программу в куклу заложил, так она и действует. Ты весь с начала и до конца сделан моими собственными руками. У этой куклы моя вокальная техника, моя манера исполнения, мой музыкальный вкус. У нее нет ничего своего. Ты понял, ублюдок недоделанный? Когда твои фанаты тобой восхищаются, когда газеты пишут о твоем тонком вкусе и изысканной музыкальности, ты должен помнить, что это мой вкус и моя музыкальность, а не твоя. Ты бы... сволочь неблагодарная, хоть раз сказал кому-нибудь, что это я тебя всему научил. Но ты же строишь из себя великого артиста и принимаешь комплименты, как будто они к тебе относятся. А ты на самом деле не то что комплимента, ты ничего кроме плевка не заслуживаешь. Попробуй петь не то, что я тебе велю, и не так, как я тебя учил, и я посмотрю, сколько человек останется на твоем концерте через 3 минуты после начала. Хочешь попробовать? А не хочешь? Тогда иди ложись и до утра не вставай. И чтобы то, что ты себе сегодня позволил, было в последний раз. Ты будешь меня слушаться и делать то, что я говорю. и ты никогда больше не посмеешь сказать, что я у тебя работаю, и думать так не посмеешь. Я твой педагог, но из самых добрых побуждений, чтобы помочь тебе, выполняю функции твоего администратора. Ты запомнил, козел вонючий?» Игорь собрался было снова огрызнуться, но зазвонил телефон. Он попытался подняться, чтобы снять трубку, но Зотов опередил его. «Игоря нет», — сказал он невозмутимо. «Нет, завтра его тоже не будет. И послезавтра тоже. Только через 2 недели. Нет, к сожалению, раньше он не появится. Он очень занят. Всего доброго». Он положил трубку и насмешливо взглянул на Игоря. «Ты куда ручонку-то потянул? К трубочке? Я же запретил тебе отвечать на звонки. Что-то ты больно смелый стал». В голове у Игоря окончательно помутилось. Поток унизительных фраз, упавших на отравленный алкоголем мозг, разбудил в нем ярость, такую сильную, какую он раньше никогда не испытывал. Он вскочил с дивана и направился к двери. «Ты куда?» — спросил Зотов, привычно контролируя каждый его шаг. «В туалет!» Игорь вышел из комнаты, плохо соображая, куда идет. В голове крутилась только одна мысль: «Я покажу тебе, кто здесь хозяин». Василия Петровича Немчинова к внучке тоже не пустили, но из больницы он не ушел. Настя нашла его в сквере, рядом с приемным покоем. Седой человек с прямой спиной и морщинистым лицом сидел на скамейке неподвижно, будто не чувствуя холода. Она присела рядом. «Василий Петрович?» — осторожно спросила она. Немчинов слегка повернул голову в ее сторону. «Вы кто?» «Я Настя», — неожиданно для себя ответила она. Она и сама не понимала, почему называлась просто именем, а не представилась как положено. «Настя», — повторил Немчинов, — «хорошее имя, простое, русское. Я был против, чтобы ее назвали Валерией. Не наше это имя, чужое. Господь не защитит». «А какое имя вы хотели для внучки?» «Анна. Анютка. Аннушка». «Анну Господь тоже не защитил», — подумала Настя, вспоминая прошедший год и несчастную Аню Лазареву, которой повезло встретить единственного мужчину в своей жизни, но и не повезло, потому что этот мужчина хладнокровно использовал ее и довел до гибели. С Анной Лазаревой мысль плавно перебежала на другие обстоятельства этого же дела, и Настя вдруг вспомнила, как ровно год назад точно так же сидела на скамейке в больничном парке с пожилым седым человеком. Крутой мафиози Эдуард Денисов, умирая, призвал ее для выполнения своей предсмертной просьбы. Прошел год, и круг замкнулся, она снова в больничном парке, и снова рядом с ней страдающий старик. «Вы верующий?» — спросила Настя. «Смотря во что», — рассеянно ответил Немчинов. «В Бога не верю, не так воспитан, а в вечную мудрость верю. Сам виноват. Надеялся, что меня чаша минует. А нет. Вечная мудрость, она для всех одинаковая, никому не убежать. Дурак я. Генку сына своего учил, учил. Носом тыкал, читать заставлял, со словарем переводить, наизусть учить. Хотел мудрость эту в его башку вдолбить, а сам понадеялся. Думал, если во благо делаю, то обойдется. Не обошлось». Настя вздрогнула. Мысль, простая и лежащая на поверхности, вдруг предстала перед ней так ясно, что она даже удивилась, почему раньше не сообразила. «Самая знаменитая песня Вильданова — «Реквием». Но это ведь и лучшая песня Геннадия Немчинова, самая яркая и сильная из всего, что он написал. Единственная песня, к которой композитор сочинил текст сам. Все остальные песни были на стихи его жены Светланы Немчиновой. Почему именно эта песня? Почему «Реквием»? Потому что это вбивалось с детства в голову, и песня была написана, когда Геннадий еще не был женат и еще не вышел из-под духовной власти отца. «А вы надеялись, что обойдется?» — осторожно сказала она. Нельзя было скрывать до бесконечности. Вы ведь должны были понимать, что рано или поздно все вскроется и может обернуться трагедией. Лера узнала обо всем не от вас, а от посторонних людей. Что-то ей сказали, о чем-то сама догадалась, сопоставив факты, и ее психика не выдержала. Когда воссядет судья и привлечет к ответственности все скрытые деяния, ничто не останется тайным. Ведь так гласит вечная мудрость. Так, Немчинов кивнул. Вы из милиции? Да. Меня опять посадят? Ну что вы, нет, конечно. За что? За сына и невестку вы уже отсидели. И даже больше, чем нужно. Он помолчал. Настя видела струйки пара от его дыхания и удивилась, что не чувствует холода. Впрочем, так бывало, когда она сильно волновалась. Она понимала, о чем спрашивал ее старик. Тогда, 10 лет назад, он узнал о преступлении и не донес, хотя по закону обязан был. Вовлечение несовершеннолетних в групповые сексуальные развлечения – дело нешуточное. Тогда был еще старый уголовный кодекс, и в нем существовала статья о недоносительстве. Причем посадить по ней теоретически можно было даже самого близкого родственника. Это сейчас, по новому кодексу, близкие родственники не могут привлекаться за недонесение. А тогда... Но поскольку состав, как красиво сказали бы ученые-правоведы, декриминализован, то беспокоиться Василию Петровичу не о чем. Его уже нельзя привлечь за совершенное 10 лет назад недонесение. Даже если кому-нибудь придет в голову этого очень захотеть. «Лерочка — невинное дитя», — произнес вдруг Немчинов. «Я надеялся, что она не пострадает. Она же не сделала ничего плохого. Забыл, что в реквиеме сказано. Что же буду делать я, грешник? Какого покровителя умолять о заступничестве, если даже праведник будет нуждаться в снисхождении? Вы знаете латынь? Немного. Учила в университете. Но музыку я, честно говоря, знаю лучше. Василий Петрович, вы не хотите мне рассказать? Зачем? Какой смысл? Все уже случилось. Лерочка узнала. Как она теперь будет жить? Боже мой, я так старался. Я знал, что она меня ненавидит. И не пытался оправдаться, только чтобы она не узнала, какими подонками, какой мразью были ее родители. Все, история закончилась. И нет смысла ее ворошить. История не закончилась, возразила Настя. Где-то всплыла одна из кассет и используется как орудие шантажа. Нам нужно знать как можно больше, чтобы найти шантажиста. Помогите нам, пожалуйста. Москва готовилась к Новому году. С каждым днем город становился все наряднее и веселее. В витринах и на улицах ставили елки и вешали гирлянды. Люди ехали в метро с огромными яркими пакетами, в которых угадывались елочные украшения. Пришла пора приобретать новогодние подарки для родных и друзей. И как Настя не оттягивала этот момент, оставляя на потом, но заняться покупками все-таки пришлось. Она совершенно не полагалась на свою фантазию, поэтому, выйдя с работы, первым делом купила в метро телефонную карту, чтобы иметь возможность в любой момент позвонить мужу для консультации. Проехав 5 остановок на метро, она вышла на Манежной площади и тут же нырнула в огромный, только что открывшийся подземный торговый центр. В первый момент она даже не поняла, куда попала. Это была не Москва, а какой-то незнакомый европейский город с дорогими магазинами, многочисленными кафе и ресторанчиками, стеклянным лифтом и большим фонтаном в центре. Настя начала планомерный обход магазинов, и уже минут через 20 у нее сформировалась первая партия вопросов. Поднявшись наверх, она нашла автомат и позвонила Алексею. «Как ты относишься к тому, что мы всем дамам подарим безделушки от Сваровского?» — спросила она. «Там выбор огромный. Можно купить элегантное, а можно и смешное. Цены, правда, Асенька. Я же получил сейчас большой гонорар, так что можешь тратить. А что мужикам будем дарить?» «До мужских подарков я еще не дошла. Я только по первому этажу прошлась. Значит, таможня дает добро на Сваровского? Валяй, разрешил Чистяков. На втором этаже Настя набрела на магазин с принадлежностями для курильщиков и подумала, что всем курящим друзьям и родственникам можно здесь выбрать замечательные пепельницы, зажигалки и портсигары. Что ж, полдела сделано. Осталось найти подарки для некурящих и для детей. Потом надо будет подняться, еще раз все обсудить с Лешкой, потом купить все намеченное, и можно ехать домой. Ах да, еще же нужно выбрать подарок для самого Лешки. Жаль, что нельзя с ним посоветоваться. Все-таки подарок должен быть сюрпризом. Ей пришлось бегать к телефону еще два раза, потому что она никак не могла решиться на детские подарки. Ей нравилось все, что она видела, и в этом случае проблема выбора становилась неразрешимой. «Господи!» — с сарказмом подумала Настя. «Как хорошо было при советской власти! Увидишь одну единственную вещь и хватаешь ее быстрее, потому что другой не будет, по крайней мере, в ближайшие полгода. Никаких проблем с выбором. Что в магазины выбросили, то и берешь, и голова не болит». Наконец, все подарки были куплены, и Настя выбралась на площадь. Из метро она еще раз позвонила мужу. «Лешек, я двигаюсь в расположение части. Через полчаса буду на Щелковской. Ты меня не встретишь? А то у меня сумки тяжеленные». «Тебя Коротков встретит. Он мне уже телефон оборвал. Все пытается тебя разыскать. Я так понял, что он в машине возле метро сидит и тебя караулит». «Что случилось?» — перепугалась она. «А что у вас обычно случается? Труп чей-то обнаружили?» Невозмутимо ответил Алексей. «Чей труп?» «Не знаю, Васенька. Твой друг мне не доложил». Повесив трубку, она вошла в метро Площадь Революции и спустилась на платформу. Да, с нищими и калеками здесь действительно все в большом порядке. Просто Настя привыкла их не замечать, как раз в силу того, что знала об истинном положении вещей и о том, как крепко все эти раненые и богом обиженные сколочены в бригады и фирмы. А для человека непосвященного, особенно для приезжего, зрелище было, конечно, впечатляющим. Сесть в вагоне ей не удалось. Всю дорогу она простояла, прислонившись спиной к двери и вспоминая рассказ деда Немчинова.